Глава 12. Воскресенье, 8 мая, 12:45. Ленинградская область, станция Сиверская. Электричка выплюнула дачников на перрон и под затихающий перестук колес сбежала в сторону Луги. Я приостановился у перил, пропуская груженные рюкзаками и корзинами людской поток. 15 чайных роз на длинных, почти метровых стеблях, результат сложной логистической операции, заставляли осторожничать. «Только вчера тетя Карина с куста срезала», — гордо сказал Ашот, вручая мне их на вокзале, и задорно пошевелил усами под кепкой. «3 недели стоять будут, мамой клянусь». Принцип «за ваши деньги любой каприз» на кузнечном рынке соблюдается неукоснительно. Доставка роз утром к электричке, кстати, пошла бонусом в счет будущих отношений. Ашот высоко оценил как мою готовность платить, так и души прекрасные порывы. И вот я, заботливо баюкаю объемный букет, укутанный во вчерашний выпуск «Ереванской правды», и озираюсь в поисках обещанной автобусной остановки. Вот она, ошибиться невозможно. Суетящаяся толпа нервно переминающихся дачников, на глаз раза в 4 больше, чем может вместить автобус, четко обозначила место ожидаемой посадки. Я задачно остановился. Шансов на сохранение цветов в предстоящей мясорубке немного. Идти 5 километров? «Дюха!» Ко мне, размахивая руками, в припрыжку несутся 2 легкие девичьи фигурки. Я прищурился, наслаждаясь зрелищем, затем быстро сорвал газету. 2 шага навстречу и, глядя в милые глаза, «С днем рождения, Томочка! Пусть этот день запомнится тебе праздником!» «О-о-о!» — зардевшись, протянула она и неуверенно приняла букет. «О-о-о!» — Яся удивлена не меньше. «Розы в мае? Ну, Дюх, ты даешь! 15! Пискнула восторженно. Тому чуть качнул в мою сторону, но она тут же взяла себя в руки, не кстати вспомнив о приличиях, и покосилась куда-то в бок. «А я дядю уговорила тебя на машине встретить». И они потянули меня через площадь к одиноко стоящей черной «Волге». «Ого!» — присвистнул я. «А кто у нас дядя?» Яся кинула на меня быстрый взгляд, а Тома чуть помялась, но с гордостью в голосе ответила: «Секретарь нашего райкома, 3-й». Я присвистнул еще раз. «Идеология?» «Он хороший», — горячо заступилась Тома. 15 лет на Кировском в цеху проработал. Руки золотые. Он до сих пор, когда там оврал, иногда выходит в ночную со своей бригадой». Я кивнул. «Интересно, но неоднозначно. Мне лучше затеряться на заднем плане». У «Волги», присев на передок, курил крепкий русоволосый мужик, чуть за 40, с жестким, но располагающим к доверию слегка курносым лицом. «Дядя Вадим?» Тома, пританцовывая, горделиво тряхнула букетом. «О!» Он поднялся, поворачиваясь нам навстречу, щелчком откинул на обочину почти докуренную сигарету и протянул руку. Пожатие было ожидаемо крепким. «Андрей», — кивнул я, представляясь. «Это ты знатно выступил», — указал он подбородком на букет. И, опускаясь за руль, уточнил: «Родители так много получают». Ну да, закономерно. Мажор в джинсах клеится к племяннице. Сейчас мне будут прилюдно подрезать крылья. Я пропустил девушек на заднее сиденье, сел 3-м и максимально нейтрально отрапортовал. Отец — подполковник, мама — библиотекарь. Родни в торговле и сфере обслуживания нет. Он завел мотор и, вырулив на дорогу, уточнил с иронией: «Ага, значит, машину у булочной по утрам разгружаешь. Вагоны на овощебазе для тебя пока тяжеловаты». «Дядя...» Тома накрыла мою ладонь и чуть подалась вперед. Я обрадованно переплел наши пальцы и улыбнулся. «Можно и головой работать». «Да», — продолжил он ехидничать. «Научишь?» «Достал. Я тоже так могу». «Да вы уже ученый». Я наклонился чуть вперед и мягко провел свободной ладонью по спинке переднего сиденья «Волги». «Ученого учить, только портить». Он хмыкнул и, на удивление, промолчал. «Суждены нам благие порывы». Извиняясь за это бадание, негромко пробормотал я Томми, откинувшись назад. «Да, подарок-то я и забыл. С днем рождения!» Достал из сумки здоровенный набор голландских фломастеров. Дядя попытался углядеть подарок в зеркальце, но я, зловредно улыбнувшись, опустил его пониже. Глаза у Томы блаженно замерцали, и я понял, что будь мы одни... Но мы были, к сожалению, не одни, и все ограничилось благодарным поглаживанием по предплечью. А потом девушки восторженно защебетали, сравнивая цвета. Машина, сбавив скорость, свернула в кое-как присыпанный гравием проулок, потряслась метров 100 на ямках, миновала колодец и заехала в распахнутые ворота. Мы вышли, я огляделся. Довольно большой участок, вокруг низенький хлипкий забор. По периметру еще голые кусты малины и смородины. Ближе к даче довольно большой огород. Сам дом невелик, одноэтажный, деревянный, давно не крашеный. Под высокой двускатной крышей с кирпичной трубой. Небольшие низкие окна в мелкую расстекловку. Ничего необычного. С веранды, пристально меня разглядывая, спускается стройная красивая женщина. Я с восхищением посмотрел на нее, на Тому, обратно на женщину и испытал острое сожаление об отсутствии еще одного букета. Остановил взгляд на Томми, безнадежно махнул рукой и протянул. «Ах, согласен». Тома густо залилась краской и спряталась за букет. Ее мама, а это однозначно была она, слишком велико сходство, звонко засмеялась. «Томик, а ты не говорила, что он мелкий подхалим?» «Ну уж и мелкий», — деланно обиделся я. «К осени вытянусь». «Раз согласен», — усмехнулась мама, — «приезжай через 2 недели картошку сажать». «Да запросто», — согласился я, не задумываясь. «Сейчас вот только проверю еще, как в этом доме кормят». Сзади гулко захохотал дядя Вадим. Конечно, никакой вазы под стебли такого размера не нашлось. Поэтому, чуть обрезав, розы разместили в оцинкованном ведре, в котором обычно держат колодезную воду, и поставили на невысокую этажерку. Яркое облако начавших распускаться бутонов парило, притягивая взгляды чуть в стороне от стола. Праздновали всей большой семьей, аж в 4 поколения, дружно. Со стороны было всего 3. Яся, которая, как оказалось, сидела рядом с Томой на горшках еще в яслях и участвовала во всех ее днях рождения за последние 10 лет. И 2 новичка. Я и, как недовольно называла ее бабушка, Валька с Шепетовки, которую зачем-то приволок с собой дядя Вадим. По обрывкам услышанных разговоров, а эту тему, недовольно шипя, негромко обсуждали по углам, он уже 2 лет шефствует над этой комсомольской активисткой и сейчас как раз удачно пропихнул ее в обком комсомола. Услышав «Шепетовка», я вздрогнул и некоторое время из-под тишка изучал эту Вальку, за что даже заработал предупредительный тычок локтем в бок от Тома. Нет, ничего от сверхъестественной сущности в этой обкомовской работнице не наблюдается. Акула обыкновенная. Я бы на месте Вадима был крайне осторожен. Не задумываясь, пережует, кости выплюнет и поплывет дальше. Но этот тертый жизнью мужик, похоже, испытывал на ее счет какие-то иллюзии, которые она умело поддерживала. Нет, она не ластилась, не кидала своими коровьими глазами томные взгляды и вообще не использовала эти обычные женские штучки. Вместо этого она время от времени смотрела на него снизу вверх взглядом преданного бультерьера, привычно проверяющего, нет ли у хозяина нужды кого-нибудь исполнить. Томин отец, добродушный, чуть рыхловатый, начинающий лысеть доцент Института железнодорожного транспорта, непроизвольно ежился всякий раз, когда она, заливисто хохоча или что-то живо рассказывая, вскользь проводила по нему холодным взглядом политического терминатора. Тому усадили посередине стола. Справа от нее было зарезервировано место под Ясю, которое она, молча, под многозначительное переглядывание родителей, уступила мне. «Спасибо», — шепнул я ей благодарно. «Эх, как бы в декабре в мое отсутствие и для нее букет получше организовать. Заказать в сентябре Ашоту на дату с доставкой на квартиру. Сделал себе пометку в памяти. Не забыть бы». Отец разлил по кругу первую бутылку полусладкого советского шампанского, вскрыл вторую и заколебался, глядя на нас. «Ну, налеем один раз», — разрешила чутко следящая за процессом мама. И девчонки торопливо придвинули бокалы. «Доча», — поднял первый тост отец, — «ты стала такая большая. Вон мальчик уже рядом сидит. А помнишь...» Мальчик натянул покер-фейс и мысленно поморщился, в очередной раз дивясь столь частой у родителей нечуткости. Меньше всего их дочка, только начавшая чувствовать себя девушкой, хотела бы сейчас вспоминать, как она пачкала пеленки. Чувствуя, что тост затягивается, окинул взглядом стол. Он был обильным, но простым. Обязательный оливье в самой большой в доме посудине, салат мимоза, винегрет с сочной квашеной капустой, печеночный торт с выглядывающей между блинами рубленной зеленью с рынка, сыр, скумбрия горячего копчения и бутерброды с одуряюще вкусно пахнущей вареной колбасой. Много всяких засолок, маринованных овощей и грибов. Чувствуется, что к сезонным заготовкам здесь подходит основательно. Сало. Свое, похоже. С нежно-розовым отливом у тонкой корочки и двумя узкими прожилочками темно-красного мяса. Я нетерпеливо заелозил на стуле. Сидящий напротив дед усмехнулся в густые седовато-рыжие усы и тихонько подмигнул. «Заметано. Делим на двоих», — улыбнулся я в ответ. Папа, наконец, закончил сеанс воспоминаний, и бокалы нетерпеливо сдвинулись. Я прицельно звякнул о томин. Ясен с дедом, скрепив нашу сделку, а затем, встретившись глазами с сидящей наискосок мамой, дотянулся до нее и пригубил сладковатую шипучку. Ну, в общем, не фонтан. Надо будет еще сухое и брют по случаю попробовать. А пока черняшка с салом. Довольная Тома заговорщически поманила меня сквозь приоткрытую дверь на полутемную прохладную веранду. Я заинтригованный выскользнул навстречу, и она торопливо закрыла дверь. В самом дальнем углу, около шаткого столика, застеленного вытертой клеенкой, на венском стуле, задом наперед, приобняв гнутую спинку, сидела Яся. Коптила, поставленная в пол-литровую банку свеча, бросая неровный подрагивающий свет на катастрофически криво, даже не открытую, а вспоротую наискосок консервную банку «Глобус» с тушеными овощами. Тут же на тарелке лежал порванный на кусочки пухлый лаваш и стояла, окруженная тремя маленькими мутными граненными стаканчиками, начатая бутылка черносливной наливки «Спотыкач». «Сперла по случаю», — честно призналась разрумяненная Тома. «Их там несколько». «О», — протянул я, приглядевшись к блеску уже слегка окосевших глазок и следам спотыкача в двух стаканчиках. «А огрести на день рождения не боитесь?» «Волков боятся в лес не ходить», — дружно захихикали девушки. «И вообще, ты с нами или нет?» «С вами, с вами. Куда же я денусь?» — сказал я, снимая нагар ножом. Свет сразу стал ровнее. Разливая, заметил. «Вы в следующий раз вызывайте меня консерву вскрывать. Вижу, битва здесь была нешуточная. Чудом живы остались». Взяли стаканчики. Девчонки молча уставились на меня, ожидая. Эх, что бы такого сказать задушевного. Из памяти всплыло стихотворение, которое наверняка уже не будет подарено мне 3 года спустя. Одной хорошей девчонкой. Я начал, поглядывая на обеих. «Пусть в вашей жизни будет больше света. Пусть в вашей жизни будет больше лета, в котором солнце, птичьи голоса и на траве зеленая роса. Пусть в вашей жизни будет меньше плача, а больше смеха, радости, удачи. Пусть с вами будет множество друзей. Пусть будет больше в жизни светлых дней. Чокнулись. Я посмаковал. Хорошо. Чернослив чувствуется, сладенькое. Сказал бы, что для девочек, но 16 градусов. Смолотили, работая по кругу алюминиевой ложкой, овощи. Остатки масла со дна дружно собрали лавашом. Под короткое «За нас!» от Яси выпили еще раз, и мир, чуть покачиваясь, наполнился таинственным смыслом. Придвинулся к Томке вплотную и заметил, что по открытым плечам Яськи гуляют зябкие мурашки. Стянул ее к нам на диванчик, пристроив с другой стороны от себя, и набросил общий на троих плед. Как-то очень естественно, не вызвав ничьих возражений, мои руки расположились на талиях. Девчонки отогрелись и слегка пьяными голосами задушевно затянули мне в уши: «Мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи». Огонек свечи загадочно подмигивал, постепенно размываясь. С двух сторон меня грели юные девы. Рай. Натуральный рай. «Сейчас нас хватится», — нехотя спрогнозировал я. «И кто-то рыжий получит полотенцем по заднице. И хорошо, если полотенцем». «Рыжий?» — протянула Тома, задумчиво наматывая прядку на палец и рассматривая ее, как будто увидела в первый раз. «Рыжий, рыжий!» — весело хихикнув, подтвердила Яська и припрятала почти опустевшую бутылку за диван. «Тебе нравится рыжий?» — уточнила Тома. «Я у мамы хну видела». «Не вздумай!» — ужаснулся я. «И думать забудь! Пошли, сработаем на опережение, порадуем семью своим видом». Я толкнул дверь и, пропустив девушек вперед, зашел в комнату. Взявшись за руки для устойчивости, они промаршировали к своим местам неестественно твердой походкой. Их проводили добродушными взглядами. Всем было хорошо еще когда я уходил, и за прошедшее время стало еще лучше. Антураж немного поменялся. В центре стола появился закопченный чугунок с парящей желтоватой картошкой. На большом блюде под тонко нарезанными луковицами засеребрились боками обильно политые подсолнечным маслом ломтики и васи, осторожно выглядывают из-под толстого слоя сметаны чуть отливающие зеленью соленые грузди. Судя по витающему аромату, где-то в кипятке томятся сосиски. По центру стола дед, деловито пошевеливая густыми бровями, целеустремленно разливает по стопарикам пшеничную. «Moonlight and vodka, take me away!» Громко и неожиданно для себя попав в мелодию, пропел я, по замысловатой траектории приближаясь к столу. «Надо срочно картошкой с маслом или с салом заесть», — мелькнула спасительная идея. «А, молодежь пожаловала!» — чуть пьяно протянул отец. «Сейчас мы, Вадя, у них спросим. Что комсомолия думает?» «О чем спорим?» — уточнил я, утвердившись на стуле. «О работе или о женщинах?» Мужики весело заржали. «Ну, можно сказать, что и о работе», — сказал, отсмеявшись, Вадим. Я скользнул взглядом по стоящим на полу пустым бутылкам. «Ого, на третью пошли. Сильны». «О проекте новой конституции спорим», — пояснил отец. «Я за многопартийность. Вон, в ГДР и в Польше по нескольку партий. И кому это мешает? Пусть бы были». Я громко фыркнул. С высоты опыта моего поколения этот детский лепет был достоин лишь осмеяния. Я, не задумываясь, припечатал. «Многопартийность невозможна без хотя бы относительной свободы прессы. А, как сказал один мудрый человек на предложении ввести свободу прессы в СССР, через месяц после отмены цензуры в Чехословакии нам пришлось вводить туда танки. Скажите, кто будет вводить танки к нам?» Дядя Вадим с интересом посмотрел на меня. «Так можно не убирать совсем, лишь раздвинуть рамки», — загорячился отец. «Пусть все разрешенные партии будут за социализм». «Ох», — протянул я, с сожалением обнаруживая пропажу сала со стола. «Вы даже не представляете пока, какие тут открываются широкие возможности для подрыва строя». «Да как ты его подорвешь, если все за социализм?» — в сердцах воскликнул отец. «Вы с Вадимом сговорились, что ли?» Я наложил картошки, кинул сверху толстый ломоть масла и, любуясь, как желтизна начинает плыть, размягчаясь от идущего снизу жара, сказал. «Начнем с того, что тогда придется предельно четко сформулировать, что такое социализм. Не вообще абстрактно, а вот прямо здесь, на местности, в частностях. Вот представьте, сколько будет возникать горячих споров по этим частностям, размывая границы дозволенного до полной потери политической ориентации. Например, обязательно ли при социализме собственность должна быть общенародной или допустимо коллективная? Если допустимо коллективная, то можно ли иметь ее не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, как в Югославии? А почему, собственно, нет? Опять встанет вопрос с артелями. А если можно в промышленности, то почему нельзя в форме кооперации? А если можно в форме кооперации, то почему бы не начать торговать их акции на бирже? Итак, по каждому существенному вопросу. «Ну и чего плохого-то? Мы поспорим, разберемся, выясним истину». «А дальше начнет выясняться, что классики в новых условиях устарели. Заговорят, что некоторые положения нуждаются в пересмотре. Правильно, кстати, заговорят. И кто будет в этих спорах судьей? Тетя Клава из коровника на выборах будет это решать. Иначе говоря, кто и как будет определять, где та граница, за которой оканчивается социализм?» «А по следованию принципу «от каждого по способностям, каждому по труду», — продолжал горячиться отец. «Да не уедешь далеко на одном этом принципе. 500 рублей талантливому директору крупного завода — это по труду? А 1000? А 10 тысяч? А 100 тысяч? А почему нет? По труду ж. Но не это главное», — прервал я пытающегося что-то ответить папу. «Даже не это. Представьте публичную дискуссию, в которой, с одной стороны, уверенный в своей правоте энтузиаст из альтернативной политической партии, а с другой...» — я указал рукой на дядю Вадима. «Ну, какой-нибудь его работник, единственным достоинством которого является умение читать многочасовые доклады, не засыпая от вымороченного языка. Готовы ли КПСС к поражениям в таких дискуссиях? А к поражению на выборах, пусть даже местных? Уверен, что дядя Вадим активно против многопартийности. И он прав. Пока партия в таком состоянии, никакой многопартийности допускать категорически нельзя». За столом наступила осторожная тишина. Лишь слева от меня продолжали о чем-то своем беззаботно хихикать девчонки. В глазах у Вальки зажегся нехороший огонек, и она, хищно подобравшись, оглянулась на Вадима, словно спрашивая: «Ну, теперь-то уже можно, хозяин?» Я потянулся за хрустким огурцом, раздумывая, не сболтнул ли чего лишнего. Кашлянул дед. «Люба, салка, нарежь еще». Я с благодарностью посмотрел на него. Мама двинулась в сторону кухни и притормозила у косяка, с тревогой глядя на дядю Вадима. «Значит, — задумчиво констатировал он, — тебе положение в партии не нравится. А чем? Позволь полюбопытствовать». «Ах, гори оно все синим пламенем. Единомыслием. Любая партия — это коалиция разномыслящих людей, имеющих общую цель», — коротко ответил я, потом подумал и добавил. «И еще массовым неверием в идеалы, даже среди работников идеологического сектора». «Они должны именно верить?» — усмехнувшись, уточнил дядя Вадим. Мне его усмешка не понравилась, и я, заподозрив подвох, коротко задумался. Не обнаружив его, ответил. «Конечно, а как иначе? Если сам не веришь, то, выступая, не можешь передать эту веру слушателям. Нужны трибуны, — вспомнил я бабушку. А их нет. Дядя Вадим еще раз усмехнулся. Уже победно. Я тебе сейчас один умную вещь скажу. Только ты не обижайся, пожалуйста. За столом чуть отпустило, и появились неуверенные улыбки. А мама отлипла от косяка и пошла за салом. «Глупость ты, говоришь. И учитывая обстоятельства...» Он покосился на увлеченно болтающую с Яськой Тому. «Я тебе сейчас объясню, почему». Я откинулся на спинку и уточнил, удивленный. «Давайте определимся с тезисом. Я правильно понимаю, что вы сейчас будете доказывать, почему работник идеологического фронта может не верить в то, что он говорит?» Дядя Вадим кивнул. «Абсолютно правильно. Ты только это доказательство дальше не распространяй. Оно для внутреннего использования». Он наклонился вперед, пристально глядя мне в глаза. «Идеология — не религия, чтобы внушать веру. У нее другая задача. Идеологические установки должны приниматься населением», — выделил он голосом. «Идеология, любая, подчеркну, идеология, это способ организации общественного сознания, правления людьми путем приведения их сознания к некоторому установленному образцу. Понимаешь?» Я замер, пораженный простотой объяснения. «Ага, но... а раньше ж было иначе?» «А это уже диалектика. Для тебя пока простительно это не понимать». Дядя Вадим оглянулся, взял с тумбочки позади себя кастрюлю и протянул. «На, сосиск поешь». Я благодарно кивнул, поделился с девчонками, подкинул им картошки и приготовился внимать мудрости. «Понимаешь, первые лет 20 у нас в СССР вообще не было никакого опыта управления страной. Мы только нащупывали свои методы, нарабатывали путем проб и ошибок структуру управления. Тогда и была востребована страсть народных трибунов, об отсутствии которых ты сожалеешь. Это был опыт прямого народовластия, когда революционно настроенная масса выталкивала на поверхность активистов, вручая им сразу всю полноту власти. Тогда, по сути... это был единственный способ управления. Бескомпромиссного, не считающегося ни с какими потерями, прущего буром. Но постепенно стал складываться аппарат власти, которому можно было делегировать властные полномочия. Эпоха прямого народовластия выносила в себе этот аппарат, и трибуны стали не нужны. Аппарат власти... более эффективный, хотя и опосредованный способ реализации трудящимися своего права на управление. Слышал такое выражение про командные игры? Порядок бьет класс. Вот тут то же самое. Аппарат может состоять из средних людей, делающих свою работу. Может, даже из ничтожных. Но вместе они делают святое дело так, как никогда не смогут трибуны с их страстью. 20 лет, — протянул я задумчиво. До 37-го, значит? Примерно да, — кивнул он. Соответствует. Это надо осмыслить. Внешне выглядит логично. Но, — встрепенулся я, увидев слабое место, — разве это принятие населением не хуже искренней веры? Оно же часто будет неискренним, поверхностным, может легко смыться в моменты кризисов. «Приятно видеть, что у нас еще есть мыслящая молодежь», — отвесил мне Вадим комплимент. «Есть такое дело. Массовая идеологическая работа нацелена на то, чтобы охватить хоть как-то максимально широкий круг граждан. А вот дальше включаются два самостоятельных механизма — подражание и самоубеждение. Когда все вокруг хотя бы на показ следуют доведенным и принятым нормам поведения, это уже большой плюс. Они постепенно действительно становятся нормой. Опять надавив голосом, выделил он суть. «А часть граждан, причем, заметь, значительная часть, начинает искренне в них уже верить и активно распространять вокруг себя. Еще одно-два поколения, и все. В обществе будет достигнута критическая масса для стабилизации социалистического общественного сознания. Оно станет абсолютно доминирующим и самоподдерживающимся. Еще чуть-чуть, еще немного». На стол легло блюдо со свежепорезанным салом, и его мысль спикировала из абстрактных высей к конкретике. «У всех ноли там?» «У нас нет», — с надеждой в голосе пискнула Тома. «А с тобой я завтра поговорю», — с угрозой в голосе сказала мама и недовольно посмотрела на меня. Тома сникла. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, что уже не в состоянии продолжать осмысленную дискуссию. В голове шумело все сильнее, стол начал ощутимо покачиваться. «Пока все пьют», — мелькнула мысль, — «надо дойти до двери и на улицу, на холодок». «За Тому!» — веско произнес дядя Вадим. «Красавицей и умницей она уже стала. Теперь пусть станет счастливой!» Стопки взлетели ко ртам. Я, покачиваясь, выполз из-за стола и сделал несколько шагов к двери. «Андрей!» — раздалось сзади. Я оглянулся, держась за косяк. Дядя Вадим поставил стопарик и, глядя на меня неожиданно трезвым взглядом, сказал: «А где ты не прав с единомыслием, мы в следующий раз поговорим. Ну, если он будет». «Я постараюсь», — скользнул я глазами по Томе и вылетел за дверь. Ох, позорище. С бокала шампанского и 200 граммов наливки. Проклятущий возраст. С красными от позора щеками я, покачиваясь, вышел на крыльцо и присел на верхнюю ступеньку, приобняв для устойчивости столб. Попытался выговорить вслух «Джавахарлал Неру» и, огорченный результатом, задремал.